Глава третья. Ксения. Один год назад. Решение во что бы то ни стало иметь детей заставило меня поменять практически всю свою жизнь. Если до этого я была обычной полноватой девчонкой, в меру милой, которая работала в школе за сущие копейки и не планировала никаких карьер, то сейчас мне пришлось заново анализировать всю свою жизнь и ее перекраивать. Из школы я уволилась и тут же устроилась в частный детский центр, где теперь работала со сложными детками. Также я открыла частную практику, о чем раньше и подумать не могла. Все считала, что это не мое, что я еще недостаточно профессионал, чтобы на такое замахиваться. Пришлось пересмотреть представление о себе. Также волей-неволей пришлось менять свой стиль. Нужно было выглядеть более строго и привлекательно. И все бы ничего, но мои изменения никак не радовали Игоря. Ты не слишком ли похудела за последние полгода? К слову, ничего критичного не произошло. С 46-го я ужалась до 42-го. Но при этом очень удачно осталась грудь. Так что не так-то? Мне так больше нравится. И ты еще стала есть какую-то траву. «Игорь, мы с тобой это обсуждали», — вздыхаю. «Так будет лучше, тем более, что если я перешла на пророщенные семена гороха и куриную грудку, это вовсе не означает, что, во-первых, это вредно, а во-вторых, я продолжаю тебе готовить отдельно все, что ты хочешь. Я хочу, чтобы ты ела как раньше и поменьше пропадала на своих частных занятиях и в спортзале. Ты перестала уделять мне внимание». «Зато я стала приносить больше денег», — пожимаю плечами. К слову, Игорь все так же работает менеджером по продажам и ничего менять не собирается. Но и я не настаиваю. Другой вопрос, какие ко мне претензии? «Мне это не нужно. Зачем ты так стараешься? Чтобы что? Жили же нормально». Я в ответ молчу. Жили. Пока я думала, что можно просто родить и... Да, на своего ребенка нужно тоже много денег, но когда он родной и для тебя, и для мужа, и для всех дедушек и бабушек, то все не так страшно. Что же касается меня, увы, ни от кого из родственников с обоих сторон я не получила какой-либо моральной поддержки в моей беде. Ни от матери, ни от свекрови. Не можешь родить, значит, аборт сделала. А если и возьмешь чужого, то он нам не нужен. И ладно, свекровь такое несет, но мама... В общем, спасибо, что предупредили заранее, что надо полагаться только на себя. Игорь, я тебя никак не дергаю, не пилю. Почему ты мне постоянно зудишь, что я живу не так, как тебе нравится? Может, потому что муж и жена должны смотреть в одну сторону, а они разные? Его бледные губы сжаты, и я чувствую, что он на меня обижен. По-настоящему. Но я упрямо не понимаю, за что. О каких сторонах идет речь? Ты знаешь, что я тебя люблю. А я тебя уже нет, произносит как-то буднично. Так что я даже не сразу до конца понимаю, что все это серьезно, что это ни черта не шутка. Я смотрю в его большие карие глаза, а он продолжает. И я не уверен, что мне нужен приемный ребенок, к которому ты так стремишься. К тому же меня не устраивает, что ты теперь вся такая занятая мадам. И что тебе на меня плевать. Мне не плевать, лопочу едва слышно, но Игорь меня резко прерывает. Ой, перестань, я не узнаю свою жену. Не узнаю ту девушку, с которой прожил почти 3 года. И знаешь, я думаю, что самое время нам расстаться. И не мучить друг друга, к тому же... Фразу он не заканчивает. Но, кажется, я и сама уже обо всем догадалась. У тебя другая? Мое сердце бьется, как колокол. Игорь молчит около минуты, затем, наконец, отвечает. Ладно, раз уж пошла откровенность, объясню до конца. У меня есть другая, и эта другая от меня беременна. А ты вроде не совсем тупая, так что, думаю, понимаешь, что для меня важнее, бездетная ты или мать моего будущего ребенка. Ты же сама понимаешь, что для женщины важно воспитать ребенка, а для мужчины оставить свой след в мире. биологический. Я чувствую себя измазанной в грязи. Смотрю на Игоря и не верю. Не верю в его слова. Хотя головой все и понимаю. Наверное, все давно шло к этому. Но я надеялась, что буду не одна. Понятно. «И ты даже не спрашиваешь, кто же моя будущая жена?» — скидывает брови. «Какая разница? Мне неинтересно». «Она, между прочим, такая, какой была раньше ты. Домашняя, добрая, послушная», — перечисляет достоинства своей любовницы Игорь. «Я не понимаю, зачем. Как это мне поможет или ему?» «Поздравляю. Как будем делить имущество?» «Напополам, студию продадим». Начинает объяснять, хотя вижу, что недоволен. Видимо, хотел побольше про любовницу рассказать. «Хорошо. Все, что мы выплатили, напополам. А сумму взноса я забираю себе». «С чего бы?» «Все пополам. К тому же ты сейчас хорошо зарабатываешь, а у меня скоро будет ребенок». «И что?» — хмурюсь. «Взнос — это мое наследство. А ребенок — это же твой ребенок, а не мой. Вот и займись им». «То есть ты еще недавно бегала, рассказывала, как детей любишь, как хочешь приемного, а как речь зашла о настоящем ребенке, ты в кусты? Я вообще-то даю тебе шанс стать практически матерью, без бюрократических проволочек». «Ты бредишь?» Разговор начинает напоминать беседу двух пациентов психиатрической клиники. «То есть ты уходишь от меня и требуешь, чтобы я обеспечивала твою новую семью?» «Не мою семью, а младенца, которого ты лишаешь жилья». «А ты смени работу, Игорь, тут уж я взрываюсь. Бери шабашки. И вообще, ты охренел? Ты от меня загулял, нашел левую бабу. Вы теперь ждете ребенка, и ты еще ко мне претензии предъявляешь? Ничего себе!» «Знаешь, Ксюша, Игорь поднимается и с укором на меня смотрит. У тебя есть возможность помочь практически родному ребенку, а ты этого не делаешь. Ты хорошо зарабатываешь теперь, и такое равнодушие. И попомни мои слова, Бог тебя накажет».